Через 5 минут я перестал чувствовать свое плечо. Я слегка нажал пальцем возле раны, нажал сильнее. Никакой реакции. Подействовало. Новокаиновая блокада, так это называется, кажется. Или так что-то другое называется, но без разницы, в общем-то. Из меня хирург. Катя, начинаем. Готова? Катя глубоко вздохнула и кивнула головой. Готова. Смотри сюда. Тебе надо сначала обработать все это пространство йодом. Смочи в нем тампон, захвати зажимом и все тщательно извозюкай, не скупись. Поняла. А, точно йодом надо. Или спиртом все же. А черт с ним, тоже без разницы. Катя быстро и уже вполне сноровисто покрасила кожу на несколько сантиметров от раны в золотисто-коричневый цвет. Прекрасно. Умница. Очень красиво получилось. Теперь бери скальпель. Бери его как ручку, как будто ты писать собралась. И теперь тебе надо сделать разрез. Я чувствовал, где находится осколок. Он ушел по касательной на пару сантиметров вглубь мышцы и там остался. Как вынимают осколки из таких ран, я не имел ни малейшего представления и решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Сделать скальпелем разрез от входного отверстия раны до самого осколка, тем самым дать себе возможность вытащить его наружу, а заодно обработать весь раневой канал. Может быть, так и надо, может быть, нет, но ничего другого мне в голову не приходило. Поставь острие скальпеля на саму рану. Надави так, чтобы оно вошло в мышцу. Наклони его к себе и потяни на себя, пока я не скажу «хватит». Готово? Да. Давай. Режь. Блокада, блокада, это хорошо. Но и наблюдать, как тебя режут ножом, тоже не слишком приятно. Лезвие скальпеля углубилось на сантиметр. Катя наклонила его к себе, потянула. Из плеча полилась кровь, стекая по руке в раковину и вокруг. Это не страшно. Здесь сплошная плитка кругом, потом все отмоется. Теперь надо прямо по этому разрезу сделать второй, так, чтобы лезвие скальпеля уткнулось в осколок. Я не вижу разреза, здесь все в крови. Промокни большим тампоном. Так, хорошо. Возьми вон ту трубочку, раздвинь края раны возле входного отверстия и вставь ее туда, свободным концом вниз. Катя так и сделала. Мой импровизированный дренаж заработал нормально, собирая в себя стекающую кровь и открыв доступ к разрезу. Прямо раздвинь пальцами края разреза, отступи примерно на пару сантиметров от раны и снова разрежь. Вообще-то нормальный человек сделал бы все это одним разрезом. Но я, как полный профан в хирургии, решил не рисковать, а добираться до осколка постепенно. А то Катя по неопытности махнет ножиком поглубже и разрежет что-нибудь очень важное. Лучше помаленьку, полегоньку. Второй разрез достиг цели. Лезвие скальпеля уперлось прямо в осколок, и, несмотря на новокаин, плечо ударило острой болью. «Есть!» – прошипел я, чуть не подскочил на стуле. «Больно?» «Нормально. Теперь проведи скальпелем еще пару сантиметров и выдергай из меня этот чертов ножик». Под лезвием скальпеля осколок снова шевельнулся, и меня снова проткнуло острием боли. Вот зараза! В глубину мышцы обезболивания не подействовало. Или что это такое? Теперь уже поздно докалывать, надо заканчивать. Кровь-то ручьем бежит с руки. «Катя, теперь положи по краям раны 2 тампона, чтобы пальцы у тебя не заскользили. Раздвинь края разреза. Засунь прямо в него этот длинный пинцет. Зацепи осколок и вытащи его оттуда. Если пинцетом не получится, то тогда возьми вот этот большой зажим, захвати его и выдерни с силой, хорошо? Попробую. Пробуй». Я снова сдвинул зеркало так, чтобы самому можно было заглядывать в разрез. Катя сделала все, как просил, и почти в середине кроваво-красного разреза я увидел черный, перепачканный моей кровью комок. «Вот он, гадюка, хватай его!» Пинцет соскользнул, а меня снова прострелило дикой болью, так что даже мышцы шеи свело. «Мать! Давай зажимом!» «Больно!» «Да нормально! Давай зажимом, говорю!» — рявкнул я. А зажим обхватил осколок, затрещал замком, запирая захват. «Тяни!» «Ох и мать твою, небо в алмазах, литавры в ушах!» «Не идет!» «Сильнее тяни!» — аж зарычал я. «Сильнее, мать твою!» Свет в глазах померк, горлу подкатила тошнота. Пот лил с меня ручьем, смешиваясь с кровью. Что-то затрещало прямо в ране, внутри моего плеча. В голове взорвался очередной фейерверк боли. «Есть!» Катя с торжествующим видом держала перед собой зажим с осколком. И сразу боль отступила. Не совсем, но по сравнению с тем, что чувствовал только что, как в рай попал. «Молодец! А теперь надо прочистить рану и затем зашить. Я объясню, а ты сделаешь, хорошо?» Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 18-е число 10-го месяца. Понедельник. 7:00. Катя оказалась прирожденным хирургом, можно сказать. В обморок не хлопнулась от изобилия крови, рука у нее не дрогнула, и она довела операцию до конца. Промыла и стерилизовала полость раны, сумела относительно аккуратно наложить швы. Края раны до конца мы стягивать не стали, оставили небольшую свободу, чтобы рана могла слегка кровить, так быстрее заживает. Затем проложили серебряную сетку и тампон, замотали все бинтом. В дальнейшем вместо бинта можно будет натягивать эластичный кокон. Все же после окончания операции я чувствовал себя так, как будто меня палками отдубасили. Голова кружилась, руки дрожали и ноги подгибались. Я кое-как перебрался в гостиную, и Катя заварила мне крепкий чай с большой дозой сахара для восстановления сил. А сама она занялась уборкой в ванной. Я хотел сделать это позже сам, но она настояла. А если так, то грех отказываться. Я подтащил к дивану правой рукой тревожный чемодан, выданный сотрудником отдела, и расстегнул молнию на крышке с клапаном. Внутри лежала целая прорва всякого имущества, а поверх всего нейлоновый бумажник на шейном шнурке с приколотой к нему золотой бляхой. И с обратной стороны удостоверение под прозрачной обложкой. Фотография взята с моего ID. Даже два таких. Мое и Бониты. Мой жетон был золотым, а жетон Марии Пилар — серебряным. Додумались, наконец, что нормальное удостоверение удобнее, чем постоянная проверка степени допуска. Здесь все в двух экземплярах. Два пистолета-пулемета UMP-45 — производства компании «Хеклер и Кох» 45-го калибра. Каждому 5 магазинов. Глушители и всякие приблуды вроде топоритной рукоятки, коллиматорного прицела, тактических фонарей, лазерных целеуказателей и прочего. Два пистолета той же компании «USP Tactical», тоже 45-го калибра, с 4 12-зарядными магазинами каждому. Брат-близнец наших USP 9SD. Но под калибр покрупнее. Я вообще люблю 45-й. Пусть скорость пули у него невысокая, зато пуля тяжеленная, да звуковая. Глушители для такого патрона эффективны. Скорость пули почти не снижается, а останавливающее действие всем на загляденье. Там же лежали два черных кевларовых легких бронежилета против полуоболоченных пистолетных пуль, только и годных. Но тоже пригодятся при случае. Две полицейского типа разгрузки, тоже черные, кордуровые, не перегруженные карманами. Несколько упаковок с коробками патронов 45-го калибра с полуоболоченными пулями Hollow Point и глейзерами, все старосветского производства. Озадачивает лишь одно. Зачем агентам отдела пистолеты-пулеметы? На самом острове они вообще не нужны. Здесь и пистолеты-то носят больше для того, чтобы показать, что ты лицо официальное. А уж за пределами острова от пистолета-пулемета толку немного. Там уже автомат нужен. Ладно, в хозяйстве все сгодится. К тому же с глушителем. А если мне придется на острове задержаться и что-то пойдет не так, то даже такое дополнительное оружие мне может пригодиться. Тем более, что грозы у меня больше нет. Ты еще помнишь, где находится офис? Катя вошла в гостиную, а я не заметил. Совсем плохой стал. Помню, конечно. Любимая, тебя завтра требует предсветлые очи. Катя помахала мобильным телефоном, показывая, что получила звонок. Зачем я вдруг понадобился? Затем, что раз уж ты здесь, то она хочет легализовать тебя окончательно. Иначе многие заинтересуются, что это значит. Агент есть, но его при этом нет. И вообще, на работу ходить кто будет? Ты же на службе числишься, а сам прогуливаешь. Хорошо, кивнул я. Во сколько? В 13:00. Подъеду. На входе что показывать теперь? Теперь жетон и удостоверение. Повесь на шею. Сейчас патрулей множество везде. Снайпера ловят. Так что пусть на виду будет. Жетон у тебя золотой, что означает начальство. У рядовых сотрудников серебряные. Хорошо. Машина за мной закреплена официально. Да, я все сделала. Ты теперь весь из себя официальный. По-хорошему, тебе бы жить в казенной гостинице. Но мы сделали поправку на то, что ты человек со средствами и предпочитаешь сам платить за комфорт. Это простительно и это нормально. Спасибо. Да не за что. Это моя любимая, о тебе так печется. Так что я уже ревновать начала. Да, я собрала весь твой камуфляж и ботинки, в которых ты был, и увезу это отсюда. У тебя есть другая одежда? Мы же не успели. Да, все в порядке. Вот в той сумке, которая здесь была, вся моя нормальная одежда. Так что спасибо, не беспокойся. Ладно, счастливо. Я устала, как не знаю кто. Поеду домой. Может быть, поспать успею. Света вроде бы тоже домой направилась. Спасибо, Катя. Счастливо. Да, там я нашла в аптечке салпадрин. Так что пользуйся, когда заморозка отойдет.